«Ты ошибаешься, Убертин», — отвечал Вильгельм очень серьезно. «Ты ведь знаешь, что из всех учителей самый мною почитаемый Рогир Бекон, любивший поговорить о летающих машинах», — язвительно вставил Убертин, «предупреждавший нас вполне четко и ясно об Антихристе, чьи предвестия он находил в повреждении нравов и в упадке наук. Но Рогир учил, что есть только один способ укрепиться в виду прихода врага — изучать секреты природы, приобретать знания ради исправления человечества. Можно готовиться к приходу Антихриста, изучая целебные достоинства трав, свойства камней, даже выдумывая летающие устройства, которые тебя так смешат». «Твоему Бекону Антихрист — это только предлог, чтобы пестовать гордыню разума». «Святой предлог». «То, что нуждается в предлоге, не свято. Вильгельм, ты знаешь, как я люблю тебя. Знаешь, как я полагаюсь на тебя. Укроти разум. Научись оплакивать язвы и муки Господа. Выбрось книги». «Все выброшу, кроме твоей», — улыбнулся Вильгельм в ответ. Убертин тоже усмехнулся и погрозил пальцем. «Глупый англичанин! Не слишком смейся над себе подобными. Над теми, кого не можешь любить, также не смейся. Лучше их бойся и поосторожнее в этом аббатстве. Оно мне не нравится». «Да, я как раз собирался получше его рассмотреть», — ответил Вильгельм, направляясь вон. «Идем, Атсон». «Говорю, здесь опасно, а ты собираешься рассматривать». «Ох, Вильгельм!» — крикнул вслед Убертин, неодобрительно качая головой. «Кстати», — добавил Вильгельм уже из середины нефа, «что это за монах? Смахивает на животное и говорит по-вавилонски». «Сальватор!» — обернулся Убертин, уже ставший на колени. «Он, можно сказать, мой подарок этому монастырю, так же, как и Келлорь. Расставаясь с францисканской рясою, я ненадолго посетил свою прежнюю обитель в Казале, где в то время несколько монахов попали в неприятное положение. Братья заподозрило, что они спиритуалы из моей секты. Так, во всяком случае, они выразились. Я постарался защитить монахов и добился для них разрешения последовать моему примеру. В прошлом году приезжаю сюда и вижу двоих из них — Сальватора и Ремигия. Сальватор, он действительно похож на скотину, но услужлив». Вильгельм, поколебавшись, сказал: «Я слышал от него, все покайтесь». Убертин молчал, потом махнул рукой, отгоняя назойливую мысль. «Да нет, вряд ли. Ты ведь знаешь этих мирских братьев. Темная деревенщина. Наслушались какого-нибудь бродячего проповедника и повторяют без понятия. Сальватора есть в чем упрекнуть. Он прожорливая, похотливая тварь, но по части благонадежности вне подозрений. Нет, Вильгельм, беда этого монастыря в ином. Не в тех, кто ничего не знает, а в тех, кто знает слишком много. Среди них ищи и не воздвигай крепость подозрений на услышанном слове». «Это не в моих правилах», — ответил Вильгельм. «Я и из инквизиторов ушел, чтобы не делать этого. Но вообще-то слушать слова мне интересно и думать о них». «Слишком ты много думаешь. Юноша», — обратился Убертин ко мне, Не подражай учителю в дурном примере. Единственное, о чем стоит думать, как я убедился под конец жизни, это о смерти. В смерти нам покой готов, завершение всех трудов. Дайте мне помолиться.